Великие святители Восточной Церкви того времени, подзаголовок. Святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мирликийский, еще в детстве проявлял особенные знамения благодати, почивавший на нем и затем во всю свою жизнь был строжайшим постником и подвижником благочестия. Дядя его, епископ города Патар в Малой Азии в области Ликии, усмотрев особенное его дарование, посвятил его во священника. Вскоре после этого скончались родители святого Николая, и он все имущество, оставшееся после них, раздал бедным. При этом он всячески заботился о том, чтобы помощь его шла на истинную пользу не только тела, но и души бедных, и любил раздавать милостыню тайно, чтобы имя его оставалось в неизвестности. Помощь обедневшему купцу для устроения трех его дочерей. Будучи пресвитером, он путешествовал в Палестину для поклонения святым местам и желал совсем удалиться в пустыню, чтобы служить единому Богу. Но на молитве был ему голос: «Николай, тебе должно подвязаться среди народа, если желаешь получить венец от меня». Страница 202. Случилось, что во время путешествия он прибыл в город Миры. В Мирах в это время скончался епископ. Собрались епископы соседних церквей для избрания нового епископа. Одному из них было откровение, чтобы избран был тот священник, который на другое утро ранее всех придет в церковь. Святый Николай прибыл в этот город накануне, встал в полночь по своему обычаю для молитвы и затем поспешил в храм. Здесь объявили ему о Божьем избрании. В сане епископа святитель Николай отличался особенно кротостью, смирением и незлобием. Двери его скромного жилища были целый день открыты для всех, нуждающихся в его наставлениях. Во время гонения от Диоклетиана он претерпел темничное заключение. Возвратившись к своей пастве при Константине Великом, он был на Никейском Вселенском соборе, где с особой силой восстал против Ария. Так как ересь Ария нашла себе много приверженцев среди ученых и придворных, и некоторые даже из епископов думали, нельзя ли как согласить ее с православным учением, то святитель Николай счел своим долгом прямо и решительно пред всем собранием осудить нечестивое учение Ария. По возвращении из Никеи святитель продолжал управлять паствою в духе кротости и отечески заботился о всех. Вот примеры его отеческого попечения о нуждах паствы. Один раз, по случаю мятежа во Фриге, соседняя с Ликией область, император послал туда трех военачальников с подчиненными им воинами. На море застигла их буря, и они высадились на берег в Ликийской епархии. Тут воины стали обижать жителей и силою отнимать у них то, что должно было по добровольному соглашению купить. Святитель Николай немедленно прибыл на это место и убедил воевод, чтобы они, наказав своих воинов, держали их в должном повиновении. Между тем, в его отсутствии правитель Мир Ликийских, по наветам злых людей, несправедливо осудил на смерть трех граждан. Некоторые из жителей города Мир пришли к святителю и рассказали ему об этом. Святитель Николай поспешил в город и, придя на площадь, увидел, что осужденные со связанными руками уже лежали на земле, и палач вынимал уже меч, чтобы отсечь им головы. Он отнял у палача меч, развязал невинных и поднял с земли. Затем объяснил правителю неправильность его суда и убедил отменить его приговор. Информация про протоиерея Петра Смирнова. Святитель Николай скончался в глубокой старости, декабря 6 дня 343 года, и был погребен в соборной Мирской церкви. Впоследствии мощи святителя Николая перенесены были в 1087 году в город Бари в Италии, где покоится и доныне. Праздник перенесения мощей святителя Николая 9 мая. Святой Милетий, епископ Антиохийский, получил свой сан в самый разгар арианских смут. Ариане составляли большинство во время его выборов, но очень скоро они убедились в своей ошибке. Святой Милетий начал открыто исповедовать истинное православие. Ариане добились через месяц его удаления. В начале правления Юлиана он был возвращен. Во время его отсутствия был назначен арианский епископ. Строго же православные выбрали епископом пресвитера Павлина, совершавшего для них богослужение после ссылки Милетия и ставшего их епископом перед возвращением святителя. Они не принимали к себе тех ариан, которые возвращены были в истинную церковь проповедью Милетия, а также не признавали последнего, как избранного арианами. Кроткий Милетий не отрицал епископство Павлина и спокойно пас свое стадо. Вскоре он снова был изгнан по приказу Юлиана. Благочестивый царь Иовиан вернул его на кафедру и почитал святителем. При Валентии он был снова изгнан. Царь Грациан вернул его. Продолжались несогласия с павликианами, но по царскому указу настоящим архипастырем признан был Милетий, оставивший Павлина пасти своих последователей. Очень почитал святого Милетия император Феодосий. Не зная святителя, император во сне видел Милетия, венчающего его на царство. Он узнал святителя, когда тот в числе других иерархов прибыл в Константинополь на Второй Вселенский собор, представителем которого был избран, но непосредственно после этого приставился в 381 году. Святые Иоанн Златоуст и Григорий Ниский составили ему панегирики. Из его сочинения известно слово при вступлении на антиохийскую кафедру и исповедание веры, в которых он, безусловно, отрицает арианство.